Weil Jesus ist größer. Иисус больш велик. Mir ging während dem Lobpreis eine Bibelstelle durch den Kopf. Во время прославления мне на память пришло одно место из Писания. Und da heißt es, ich habe dich je und je geliebt. Говорит, любовью вечной возлюбил тебя. Darum habe ich dich aus lauter Güte zu mir gezogen. Поэтому я привлёк тебя к себе. Ihr Lieben, ich werde euch ein bisschen mit hineinnehmen in meine Vergangenheit. И, дорогие, я вас сейчас приглашаю в путешествие в мое прошлое. Aber eines wird euch klar werden. Но нечто будет для вас абсолютно ясным. Für Jesus Christus gibt es keine hoffnungslosen Fälle. Для Иисуса Христа нету никаких безнадежных случаев. Weil Jesus lebt. Потому что Иисус жив. Ach, toll, gell? Jesus lebt. Иисус жив. Wisst ihr, als meine Mutter schwanger war, когда моя мать была беременна, sagte sie, nee, stopp, ich will dieses Kind nicht haben. Она сказала, я не хочу этого ребенка. Ihr könnt mit dem Kind machen, was ihr wollt, ich werde es nicht wickeln, nicht füttern, nicht baden, nix. Вы можете делать с этим ребенком все, что захотите, я не буду его ни пеленать, ни кормить, ни мыть, ничего не буду с ним делать. Und meine Mutter hat es wahr gemacht. И моя мать так и поступила. Ich habe furchtbar geschrien als Kind. Будучи ребенком, я ужасно кричал. Sie hat mich nicht gefüttert. Она меня не кормила. Meine Schwester mit 3-4 Jahren, die hat mich so gefüttert, wie sie ihre Puppe gefüttert hat. Моя 3-4-летняя сестра кормила меня как будто бы свою куклу. Ich war unterernährt. Я был недокормленным. Ich hatte überall Ausschlag am Körper. У меня по всему телу были язвы. Und ich habe geschrien als Baby. Я кричал, как младенец. Da hat meine Mutter mich genommen, ist aus Ulm rausgelaufen. Тогда взяла меня мать на руки и вынесла за пределы Ульма. Und da gab's so ein großes Feld. И там было огромное поле. Und sie hat mich einfach in so ein Feldgraben hineingelegt. И она меня просто положила в ров, в поле. Verreck doch, du Bastard. Сдохни здесь, ублюдок. Ich wurde gefunden. И меня нашли. Ich kam ins Krankenhaus und ich war 7 Monate im Krankenhaus. Меня отвезли в больницу, и 7 месяцев я пребывал в больнице. Ich habe geschwebt so zwischen Leben und Tod. Я был на грани жизни и смерти. Vor einem Jahr war ich wieder in Ulm. И через год меня снова привезли в Ульм. Und da habe ich auch so gesprochen wie hier. Da habe ich auch so gesprochen wie hier. Несколько лет назад я был в Ульме, и я также говорил, как здесь сейчас. Und ganz vorne, da wo du sitzt, ganz vorne. И впереди, как ты сейчас сидишь. Da saß eine alte, alte Frau. Там сидела очень старая-старая женщина. Schon mindestens 90 Jahre alt. Примерно 90 лет. Und ich komme rein und die weint und die weint und die weint. И во время моего выступления она плакала и плакала и плакала. Während ich gesprochen habe, hat die noch mehr geweint. И когда я говорил, она еще больше плакала. Bin ich hinterher zu ihr gegangen und sag mal, was ist los mit dir? И потом я подошел к ней и спросил, что с тобой происходит? Ich sehe dich nur weinen. Я вижу, как ты только плачешь. Kann ich dir helfen? Могу ли я чем-то помочь? Und dann schaut sie mich an. И потом она посмотрела на меня. Nimmt meine beiden Hände. Взяла обе моих руки. Ach, sagt sie, ach, mein Helmele. Сказала, о, мой Хемлин. Мой Хемлин. Мой Хемлин. Und das war der Name, и это было имя, als ich noch ganz klein war. Мое имя, когда я был совсем младенцем. Und es stellt sich raus, и оказывается, diese alte Frau, что эта пожилая женщина war in dem Krankenhaus Kinderschwester. Была медсестрой в этой больнице. Und sie hat mich 7 Monate gepflegt. И на протяжении 7 месяцев она заботилась обо мне. Jesus ist treu. Иисус верен. Иисус верен. Ihr Lieben, als ich mich bekehrt hatte irgendwann mal. Дорогие, когда я покаялся. Dann habe ich mir gesagt, es kann doch nicht sein, dass eine Mutter ein Kind aussetzt. Тогда я думал, что не может быть такого, чтобы мать отвергла das своего kann doch дитя. Nicht sein. Такого это невозможно. Und ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich Fragen an den lebendigen Gott habe. И я пережил, что когда я имею вопросы к живому Богу, dann gehe ich in das Wort Gottes hinein. То я обращаюсь к Слову Божьему. Und ich sagte, Herr, gib mir eine Bibelstelle. Я сказал: Господь, дай мне место из Писания. Ist es wahr? Hat mich meine Mutter ausgesetzt? Действительно ли моя мать меня отвергла? Und ich schlag auf. И я открыл Библию. Und ich schlag auf Hesekiel Kapitel 16. И открыл Езекия 16 глава. Ab Vers 4. С 4 стиха. Und meine Frage war: Herr, wie war es denn bei meiner Geburt? И я спросил: Господь, как это было при моем рождении? Und es geht los. И началось. Bei deiner Geburt war es so. Ich При твоем euch, рождении Lieben, было так. Mir sind die Tränen runtergelaufen. И я начал рыдать. Ich war früher ein hammerharter Typ. Я раньше был черствым, жестким ich человеком. Hatte keine Gefühle. У меня не было абсолютно никаких чувств. Ich habe drei Menschen getötet. Я убил троих человек. Ich habe viele, viele Menschen in den Rollstuhl gebracht. Я множество людей довел до инвалидного кресла. Heute gehen noch Menschen an Krücken, weil ich sie geschädigt habe. Сегодня до сих пор люди ходят с палочками на костылях, которых я покалечил. Und jetzt lese ich: Bei deiner Geburt war es so. И читаю я: При твоем рождении было так. An dem Tag, als du geboren wurdest, wurde deine Nabelschnur nicht abgeschnitten. В день, когда ты был рожден, пуповина твоя не была перерезана. Man hat dich nicht mit Salz abgerieben. Тебя не утерли солью. Man hat dich nicht mit Wasser gebadet. Тебя не омыли водой. Sondern du wurdest achtlos aufs Feld geworfen. Но тебя выбросили в поле и оставили без внимания. Und ich, der lebendige Gott, sah dich in deinem Blute liegen. И я, живой Бог, видел тебя в твоей крови. Und ich sprach zu dir. И я проговорил к тебе. Und dann setzte ich meinen Namen ein. И я поместил свое имя на тебя. Und ich sprach zu dir. И я сказал тебе: Wilhelm, Wilhelm, du sollst leben. Ты должен жить. Ich sag euch, der lebendige Gott hat schon damals beschlossen. Я понял, dass что ich lebe. Уже тогда живой Бог принял решение, что я буду жить. Und der lebendige Gott hat beschlossen, dass ich heute an der Konferenz teilnehmen darf. И живой Бог принял решение, что я могу сегодня участвовать Und в этой конференции. Und ich darf mit euch Geburtstag feiern. И я могу праздновать wow. с вами день рождения. Die Ärztin sagte meinem Vater: Ihr Kind ist nicht normal. Врачи говорили моему отцу: ваш ребенок ненормальный. Habt ihr gewusst, dass ich zu 100% geistig behindert bin? Вы знаете, что я на 100% душевно больной? Ich konnte nicht sprechen. Я не мог говорить. Habt ihr mal Menschen erlebt, die extrem stottern? So. Знаете, есть люди, которые сильно заикаются. Ich habe noch extremer gestottert. Я еще хуже заикался. Ich habe, bis ich 31 war, konnte ich nicht nur mal meinen Namen sagen, ohne zu stottern. До 31 года я не мог даже свое имя произнести, не заикаясь. Die Ärztin sagte meinem Vater: Es wäre gut, wenn Sie keine anderen Kinder mehr hätten. Врачи говорили моему отцу: было бы хорошо, если бы у вас больше никаких детей не было. Denn dieses Kind wird Sie ihr Leben lang auf Trab halten. Потому что этот ребенок будет обузой на всю вашу жизнь. Mein Papa wusste nicht, was für eine Hölle auf ihn zukommt. Мой отец не знал, какой ад предстоит ему пройти. Mein Vater hat mir gesagt, einige Jahre vor seinem Tod: Wilhelm. Несколько лет до своей смерти отец сказал мне: Вильгельм. Wenn ich gewusst hätte. Если бы я знал. Was wir mit dir für eine Hölle durchleben. Через какой ад мне с тобой доведется пройти? Dann hätte ich bei der Geburt dir den Hals umgedreht. Тогда бы я свернул тебе шею при рождении. Mein Vater hat es nicht geglaubt, dass sein Kind so kaputt ist. Мой отец не поверил врачам, что его ребенок настолько болен. Ich wurde ganz normal eingeschult in die Schule. Меня абсолютно нормально привели в школу. Und die Lehrerin fragt mich: Wilhelm, was möchtest du später mal werden? И учительница спросила меня: Вильхельм, кем ты хочешь быть в будущем? Und dann habe ich so mit Stottern ihr gesagt: Ich werde Gangster. И заикаясь, я ответил ей: я стану гангстером. Das war der Traum meines Lebens. Это была мечта моей жизни. Keine Ahnung warum. Я не знаю почему. Ich habe zum Beispiel immer Jagd gemacht, auch auf Mädchen, die so Zöpfe tragen. Я все время охотился за девочками с косами. Ich liebte Indianergeschichten. Мне очень нравились истории об индейцах. Und Indianer, die nehmen gerne das Kalb. И индейцы, они охотились за скальпами. Und ich habe den Mädchen alle die Zöpfe abgeschnitten. А я отрезал девчонкам косы. Und da merkte mein Vater, mit meinem Kind stimmt was nicht. И тогда мой отец заметил, что-то не то с моим ребенком. Er brachte mich von einem Psychologen zum anderen. Он отводил меня от одного психолога к другому. Von einem Psychiater zum anderen. От одного психиатра к другому психиатру. Und jeder sagte, wir können nichts tun für den Jungen. И каждый отвечал, мы ничем не можем помочь этому парню. Sie brachte mich von einem Kinderheim ins andere. Меня отводили из одного интерната, переводили в другой. Immer wieder musste ich weg. Каждый раз мне нужно было, меня выгоняли. Mein Vater hat sich inzwischen bekehrt. В это время мой отец покаялся. Bekehrung heißt, er hat sein Leben Jesus übergeben. Это значит, что он отдал свою жизнь Иисусу Христу. Mein Vater sagte immer wieder, Wilhelm, du musst dich bekehren. И мой отец всегда говорил мне, Вильям, тебе нужно покаяться. War doch mir so egal. Почему? Мне все равно. War doch mir so egal. Мне это было все равно. Und dann kam ich in ein Heim irgendwo bei Feilingen-Enz auf dem Schloss. И я был в интернате, там большой, как замок. Und es war ein Heim für geistig behinderte, schwerst erziehbare Kinder. И это был интернат для душевно больных подростков, которых тяжело, сложных подростков. Eines Tages heißt es, ich habe Besuch. И однажды ко мне пришли. Ich wusste nicht, wer mich besuchen sollte. Я не знал, кто должен меня посетить. Ich habe noch nie Besuch bekommen. Меня вообще никто не посещал. Mein Vater war nie da, niemand hat mich besucht. Отец никогда не посещал меня. Wenn jemand kam, waren es Psychologen, Doktoren, Psychiater. Если кто-то и приходил, то это были психологи, психиатры, доктора. Und dann komme ich in den Besucherraum und da steht eine jüngere Frau da. Я выхожу в комнату посещения, там стоит молодая женщина. Und die guckt mich so an. И она смотрит на меня. Sagt, hallo Wilhelm. Говорит, привет, Вильгельм. Ich dachte, wie spricht denn die? Я думаю, кто это говорит? Hallo Wilhelm. Привет, Вильгельм. Ich bin's, deine Mutter. Я твоя мама. Wisst ihr noch, was meine Mama gemacht hat? Знаете, что моя мама сделала? Sie hat mich weggeworfen wie Gammelfleisch. Она выбросила меня, как мусор. Und auf einmal heißt Wilhelm, ich bin's. Deine Mutter. И она говорит, Вильгельм, я твоя мама. Und ich weiß nicht, ob ihr das verstehen könnt. Ich habe gar keinen Groll gegen diese Frau gehabt. Я не знаю, поймете ли вы это или нет, но во мне не было никакого. Was glaubt ihr, wie die? Зла по отношению к ней. Ich hatte so Sehnsucht danach von der Mama, die mir sagt, Wilhelm, ich habe dich lieb. Потому что я настолько нуждался и стремился к маме, которая бы мне могла сказать, Вильгельм, я люблю тебя. Weißt du, was ich von meiner Mutter hörte, war, deine Mutter war eine Schlampe. То, что я слышал о своей маме, это твоя мама была проституткой. Deine Mutter war eine Hure. Была шлюхой. Und es wäre besser gewesen, du wärst im Straßengraben verreckt. И было бы лучше, если бы ты там и умер. Und jetzt steht meine Mama da. И тут стоит моя мама. Моя мама ist gekommen, um mich nach Hause zu holen. И, о, моя мама пришла забрать меня домой. Ich habe auch eine Familie. Теперь, наконец, у меня будет тоже семья. Ich werde auch in Arm genommen. Zu mir sagt man auch, ich habe dich lieb. Меня тоже будут обнимать и говорить, что меня любят. Habe ich nie erlebt. Этого я никогда не переживал. Ich habe nie erlebt, dass mein Vater mir sagt, ich bin stolz auf dich. Я никогда не переживал, что отец сказал мне, я горд тобой. Ich sage euch, unsere Kinder brauchen das. Наши дети нуждаются в этом. Unsere Kinder brauchen unsere Liebe. Наши дети нуждаются в нашей любви. Unsere Kinder brauchen die Ansprache. Наши дети нуждаются в хороших словах. Wir haben unsere Kinder als Geschenk bekommen. Мы получили наших детей как подарок. Wisst ihr, und wir haben sie deswegen als Geschenk bekommen, dass wir sie lieben. Мы получили их как подарок для того, чтобы любить. Auch wenn die Kinder so sind, wie ich gewesen bin, haben sie die Liebe verdient. Даже если дети будут такими, как я был, они все равно заслуживают любви. Ich bin in mein Zimmer gelaufen. И я побежал в свою комнату. Ich habe meine kleine Tasche gepackt. Я собрал свою маленькую Und сумку. Und bin zurück ins Besucherzimmer. И вернулся быстренько в комнату посещения. Meine Mama nimmt mich mit. О, моя мама заберет меня. Она sagt sie so, Wilhelm, jetzt gehe ich wieder. Но она говорит, Вильям, мне надо уходить. Ich habe sie nie wieder in meinem ganzen Leben gesehen. И больше никогда в жизни я ее не видел. Könnt ihr euch vorstellen, wie das ist, wenn bei einem Kind das Herz bricht? Можете себе представить, как ломается сердце ребенка? Ich hab's krachen gehört. Я слышал этот щелчок. Und da habe ich gesagt, und das passiert mir nie wieder, mir tut nie mehr weh. И я сказал, такого больше я не допущу, чтобы со мной произошло. Больше никто не сделает мне больно. Und dann habe ich mir verboten zu fühlen. И я запретил себе чувствовать. Das war so, als hätte ich einen Schalter umgelegt. Это было, как будто бы я выключил выключатель. Und seit diesem Tag, bis ich 31 war, habe ich nichts mehr gefühlt. И с того момента до 31 года я ничего не чувствовал. Wir machen jetzt ein bisschen größeren Sprung. Ich habe viel, viel schlimme Dinge als Kind getan. Будучи ребенком, я сделал очень-очень много плохих вещей. Dadurch, dass ich keinen Schmerz empfunden habe, из-за того, что у меня не было боли, чувства боли, konnte ich mich schlagen, so viel ich wollte. Меня можно было бить сколько угодно. Es hat mir nichts ausgemacht. Мне ничего от этого не было. Ich habe gestohlen und viele, viele Dinge getan. Я воровал, я делал очень много плохих вещей. Wisst ihr, mein Vater heißt auch Wilhelm Bunz. Мой отец также, его имя Вильхельм Бунц. Mein Vater stand auch in der Gemeinde vorne und hat gepredigt. Мой отец стоял впереди в церкви и проповедовал. Und keiner in Ulm wusste, dass mein Vater einen Sohn hat, der auch Wilhelm Bunz heißt. Но никто в Ульме не знал о том, что мой отец имеет сына Вильхельма Бунца. Niemand kannte mich. Никто меня не знал. Und eines Tages kommt groß in der Zeitung: Gesucht wird Wilhelm Bunz. И однажды в газете появляется огромное оглавление, разыскивается Вильхельм Бунц. Und alle dachten, das ist mein Vater gewesen. И все думали, что это мой отец. Der hat doch am Sonntag gepredigt, du sollst nicht stehlen und so weiter. Ты же проповедовал в воскресенье, не укради. Dann macht er am Montag einen Bankraub. А в понедельник уже банк ограбил. Am Mittwoch in der Bibelstunde war das Thema 1. Korinther 13. В среду на библейском часе была тема die Liebe. Тема любовь. Wir kennen's. Die Liebe glaubt alles. Вы знаете, да, любовь всему верит. Die Liebe hofft alles. Всему надеется. Die Liebe lässt sich nicht erbittern. Любовь не злится. Und in der gleichen Nacht spaltet er einem anderen den Schädel. И в эту же ночь ты принес ущерб другому человеку. Mein Vater wurde von allen Ämtern enthoben. Мой отец был разыскиваем всеми амтами. Er hat keinem gesagt, ich habe einen Sohn, der Wilhelm Bunz heißt. И никому не говорил, что у меня есть сын Вильхельм Бунц. Mir wurde der Boden so heiß, ich bin nach Hamburg geflohen, habe 3 Monate in Hamburg noch gelebt. Мне уже припекло, мне нужно было бежать в Гамбург, и я там залег на дно. In jeder Polizeiwache hing ein Steckbrief von mir. В каждом полицейском отделе висело моя фотография разыскивается. 5000 марок Belohnung. 5000 марок вознаграждения. Nach 3 Monaten hat mich jemand erkannt, hat die Polizei gerufen. Через 3 месяца кто-то меня узнал, позвонил в полицию. Es gab eine Schießerei auf St. Pauli. В Сан-Пауле была перестрелка. Ich wurde verhaftet und kam nach Stuttgart-Stammheim. Меня арестовали и отвезли в Штутгарт, в Штамхайм. Man sagt ja, Stuttgart-Stammheim ist das sicherste Gefängnis von ganz Baden-Württemberg. Говорят, что тюрьма в Штамхайме самая надежная тюрьма во всем Баден-Вюртемберге. Ist es nicht. Но это не так. Ist es nicht. Это не так. Ich wartete, ich bekam eine Anklageschrift. Я получил обвинительный акт. Und ich wurde für 148 verschiedene Straftaten angeklagt. И меня обвиняли в 148 различных преступлениях. Es gab einen Prozess in Ulm, 18 Tage. 18 дней проходил процесс в Ульме. Ich habe gedacht, ich sag nichts, dann können Sie mir nichts nachweisen. Я думал, если я ничего не буду говорить, то ничего со мной не будет. Es kamen viele Zeugen, über 100 Zeugen mit Rollstühlen, an Krücken sind sie reingefahren und haben erzählt, was sie mit mir alles erlebt haben. И на процесс приходили более 100 свидетелей, некоторые были на инвалидных колясках с костылями, они рассказывали, какие ужасные вещи они переживали со мной. Und auf einmal geht die Türe auf. И однажды открылась дверь. Und mein Vater kommt rein. И вошел мой отец. Ich dachte, was will der hier? Я думаю, что он здесь хочет? Der kennt mich doch gar nicht. Он ведь меня совсем не знает. Aber der Richter wollte nichts über meine Straftaten wissen. Но судья не хотел знать о моих преступлениях от него. Der Richter sagte meinem Vater, Судья сказал моему отцу: Wir haben nur die schlimmsten Dinge über Ihren Sohn gehört. Мы услышали самые ужасные, только ужасные вещи о вашем сыне. Gibt es eine Sache, nur eine Sache im Leben Ihres Sohnes, wo Sie sagen könnten, das hat er gut gemacht? Есть ли хоть что-то в жизни вашего сына, о чем вы можете сказать, это он хорошо сделал? Mein Vater sagt nein. Мой отец сказал нет. Sagt der Richter, das kann nicht sein. Судья говорит, этого не может быть. Es muss doch eine Sache geben. Должно быть хоть что-то. Wo sie sagen, ich bin stolz auf mein Kind. Где вы скажете, я горд за своего ребенка. Mein Vater sagt nein. Мой отец сказал нет. Der Richter will meinen Vater schon wegschicken. И судья уже хотел выпроводить моего отца. Dann sagt mein Vater, wissen Sie, seit dieser Junge lebt. Мой отец тогда сказал, знаете ли, с того момента, как этот парень живет, Gehen wir von Hölle zu Hölle zu Hölle zu Hölle. Мы просто проходим из ада в ад и в ад. Er hat meiner zweiten Frau, mit, wo er 6 Jahre alt war, beide Hüften zertrümmert mit der Axt. Моя вторая жена моего отца, когда мне было 6 лет, Axt so, Beil, weil zum Holz hacken. Я ее побил палкой, топором. Meine Kinder sind in psychologischer Behandlung wegen Traumas durch ihn. И мои дети нуждались в психологической помощи из-за той травмы, которую Вильям причинил им. Meine Frau macht sich nass, wenn sie nur seinen Namen hört. Моя жена просто в ужасе от одного только имени. Der Richter war schockiert. И судья был в шоке. Der Staatsanwalt beantragte lebenslänglich für mich. Lebenslängliche Strafe. Прокурор просил для меня пожизненного заключения. Aber ich bekam nicht lebenslänglich, sondern 14 Jahre und anschließende Sicherheitsverwahrung. Но я получил не пожизненное заключение, но 14 лет лишения свободы с последующим превентивным заключением. Der Richter sagte noch, normalerweise gehören Sie in kein Gefängnis. И судья сказал, обычно вы не должны находиться в тюрьме. Menschlich gesehen gehören Sie in die Psychiatrie Ihr Leben lang. Такие люди, как вы, с психическими проблемами, всю жизнь остаются в заключении психиатрии. Aber ich bin nicht da, die Menschlichkeit zu vertreten, sondern das Gesetz. Он сказал, но я тут представляю не человечность, но закон. Und ich werde Ihnen eine Klausel einbauen, dass Sie nie wieder entlassen werden können. Die Gesellschaft muss geschützt werden vor Ihnen. Я вам обещаю, что вас никогда не освободят, потому что общество должно быть защищено от таких, как вы. Sie brachten mich nach Bruchsal. Они отвезли меня в Бруксал. Bruchsal ist ein Hochsicherheitsgefängnis. Bruchsal – это тюрьма с повышенной безопасностью. Da gehen, oben auf der Mauer gehen die Beamten mit einer Maschinenpistole. Где по стенам ходят полицейские с автоматами. Und es gibt in Bruchsal Zellen, Haftzellen, die im Keller sind. И в Бруксале есть камеры, которые находятся в подвале. Und da kommen alle die Gefangenen hin, wo immer wieder Dummheiten machen. И в эти карцера приходят, попадают только те преступники, которые творят беззаконие в тюрьме. Und da war ich viel. И там я находился очень часто. Aber in dieser Zelle bekommst du kein Buch. Но в этот карцер ты не можешь взять с собой никакую книгу. Keine Zeitung. Никакой газеты. Nichts. Ничего. Außer die Bibel. Кроме Библии. Mein Vater sagte mir immer, weißt du, Wilhelm, die Bibel ist Gottes Wort. Мой отец говорил мне, знаешь ли, Вильхельм, Библия – это Слово Божье. Ich habe nicht an Gott geglaubt. Я не верил в Бога. Und ich habe gedacht, Mensch, wenn Gott genauso doof ist wie mein Vater, я думал, что если Бог такой же глупый, как мой отец, dann werde ich mal Gott zeigen, wer ich bin. Тогда я покажу этому Богу, кто я такой. Und dann bin ich zum Pfarrer gegangen. И я пошел к священнику. Sag ich, Herr Pfarrer, ich hätte gerne eine Bibel. Я сказал, знаете ли, я хотел бы Библию. Oh, hat er sich gefreut. Он так обрадовался. Und dann wollte der mir so eine kleine Bibel, kennt ihr die vom Gideon-Bund? Wollte er mir so eine kleine Bibel geben. И он хотел мне дать такую маленькую Библию, гидеоновское издание. Sag ich, nee, ich will die dicke Bibel haben. Я сказал, нет, я хочу толстую Библию. Ich habe dann den Umschlag weggemacht von der Bibel, habe Tabak reingestopft, wieder sauber zugeklebt. Я оторвал обложку от Библии, туда вложил табак, снова заклеил это все. Und dann bin ich in die Arrestzelle gelaufen. И отправился в карцер. Die Gefangenen dachten, jetzt ist er verrückt. Другие заключенные думали, он уже слетел с катушек. Kaum war die Türe in der Zelle zu, как только дверь в камеру закрылась, habe ich den Umschlag wieder weggemacht. Я опять оторвал обложку. Habe den Tabak rausgeholt. Вытащил табак. Habe die erste Seite aus der Bibel rausgerissen. Вырвал первую страничку из Библии. So Gottes, zeig ich dir mal, wer ich bin. Итак, Бог, теперь я тебе покажу, кто я такой. Habe dann gelesen vorne und hinten. Прочитал с обеих сторон. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde und die Erde war wüst und leer. Beide Seiten gelesen, habe vier Teile gemacht und habe die ersten vier Zigaretten gedreht. Прочитал, что стоит на обеих сторонах, разделил это на четыре части и для того, чтобы выкурить сигареты. Und innerhalb von 6-7 Jahren. И в течение 6-7 лет. Habe ich das ganze Alte Testament gelesen und geraucht. Я в течение этих 7 лет я выкурил и прочитал весь Старый Завет. Ich habe mir gestern Abend was überlegt. Вчера als ich вечером, im Hotel war, als ich im Hotel war. Когда я был в отеле, я о чем-то подумал. Wie viele Einwohner hat Nürnberg? Schon einige, gell? Сколько примерно жителей в Нюрнберге? Ich glaube, ich bin der Einzige, der heute in Nürnberg steht. Я думаю, я единственный, кто сегодня стоит в Нюрнберге. Der schon vor seiner Bekehrung. Кто до своего покаяния. Das komplett Alte Testament in sich hatte. Весь Ветхий Завет в себя поместил. Ich kam auch zum Rauchen ins Neue Testament. И потом я приступил выкуривать Новый Завет. Schmeckt genauso wie das Alte. По вкусу был такой же, как и старый. Kam noch bis zu Matthäus 5. Дошел до Матфея 5 главы. Wir kennen das, gell? Bergpredigt. Вы знаете, Нагорную проповедь. Selig sind die geistlich arm sind. Блаженны нищие духом. Selig sind die friedfertigen. Блаженны те, кто миротворцы. Selig sind die barmherzigen. Блаженны милосердные. Hat mich nichts angesprochen. Меня ничего не касалось. Und dann lese ich. А дальше читаю я. Ihr seid das Salz der Erde. Вы соль земли. Und ihr seid das Licht der Welt. И вы свет миру. Jetzt bin ich nicht so klug wie ihr. Ich habe mir einfach Gedanken darüber gemacht, wozu brauche ich Salz? Я, может, не такой умный, как вы, но я тогда подумал, для чего нужна соль? Ja gut, und wenn eine Hausfrau kocht, da kennst du dich aus, wenn eine Hausfrau kocht, когда домохозяйка готовит, und der Geschmack ist schon nicht so richtig, и вкуса не хватает. Was machst du ran? Ein bisschen Salz. Что она делает? Она добавляет соль. Oder die Männer früher, wenn es draußen sehr glatt war. Или раньше, когда на улице было очень скользко. Was wurde gestreut? Что, чем посыпались дороги? Salz. Солью. Wenn ich mein Leben anschaute. И когда я смотрел на свою жизнь. War ich kein guter Geschmack. Там не было никакого хорошего вкуса. Ich war bitteres Gift. Я был горьким ядом. Das andere, ihr seid das Licht der Welt. Следующее было, ты свет миру, вы свет миру. Das beschäftigt mich jeden Tag heute noch. И до сегодняшнего дня я размышляю об этом. Durch das Buch, wo ich geschrieben habe, komme ich ja in die verschiedensten Gemeinden. Посредством той книги, которую я написал, я попадал в очень разные церкви. Und immer wieder höre ich das Gleiche. И каждый раз слышу то же самое. Wilhelm. Wilhelm. In der Welt wird's immer dunkler. В мире становится все темнее. Habt ihr das auch schon mal gehört? In der Welt wird's immer dunkler. В мире становится все темнее. Ich war damit nicht fertig. Но я не закончил с тем. Jesus sagt doch, ihr seid das Licht der Welt. Иисус сказал, вы свет миру. Wieso kann man denn sagen, in der Welt wird es immer dunkler? И почему мы тогда говорим, что в мире становится все темнее? Kann das vielleicht daran liegen, dass wir Gottes Kinder verlernt haben zu leuchten? Разве мы как Божьи дети не можем научиться светить? Und da ist es wichtig, dass wir uns neu von Jesus Christus entzünden lassen. Und dann leuchtet es auch wieder. Es gibt in Deutschland ein Sprichwort. Das sagen die Psychologen. Und mit Psychologen kenne ich mich aus. Die sagen, die Augen. Они говорят, глаза sind der Spiegel oder das Fenster der Seele. зеркало души. Jetzt pass auf. Wenn du dein Leben Jesus gegeben hast, когда ты отдаешь свою жизнь Иисусу, und du bist wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung, и ты возрожден в новую надежду, wo wohnt dann Jesus? Где живет твой Иисус? Henry, dann wohnt er in dir. Он живет в тебе. Dann brauchst du nur ab und zu aus dem Fenster gucken lassen und dann leuchtet es in der Welt. Тогда нужно позволять ему иногда выглядывать из окна, и ты будешь светить. Ja, seit dem Tag habe ich komischerweise nicht mehr die Bibel geraucht. И с того момента я уже перестал курить Библию. Ich bin zum Pfarrer gegangen und sagte, ich könnte ich bitte eine Bibel haben. Я пошел к священнику и спросил, а можно ли мне еще Библию? Er sagte, Moment. Он сказал, подожди. Ich gab doch Ihnen vor längerer Zeit mal so eine dicke Bibel. Я же вам дал давненько такую толстую Библию. Was ist denn daraus geworden? Что вы с ней сделали? Oh, sein wissen Sie, Herr Pfarrer, die ist etwas dünner geworden. О, знаете ли, священник, она немножко похудела. Er gab mir eine neue Bibel. Он дал мне новую Библию. Und was mich wunderte, ich war nicht gläubig, gell? Я еще не был верующим. Was mich wunderte, immer, wenn ich in der Bibel gelesen habe, и что меня удивляло, каждый раз, когда я читал Библию, wurde ich innerlich ruhig. Внутри я был спокойнее. Ich hatte keine Erklärung dafür. Я не мог этого объяснить. Aber irgendwann wurde mir klar, ich muss jetzt eine Entscheidung treffen. Но однажды мне стало ясно, что мне нужно принять решение. Will ich mit Jesus gehen oder will ich ohne Jesus gehen? Хочу ли я идти с Иисусом или без Иисуса? Mir wurde ganz klar, im Himmel gibt es nur Freiwillige. И мне стало абсолютно понятно, что на небеса пойдут только добровольцы. Und ich muss eine Entscheidung treffen. И мне необходимо принять решение. Und ich habe eine Entscheidung getroffen am 11. September 1983 um 11.06 Uhr habe ich mich bekehrt. 11. September 1983 um 11.06 Uhr. 11. Сентября 83 года в 11 часов я покаялся. Oh, ja, wunderbar. Ich sag's euch, ich liebe Jesus. Ich liebe Jesus. Я люблю Иисуса. Es gibt Tage, da muss mich meine Frau festhalten. Schon zerplatze ich. Есть дни, когда моя жена меня должна держать, чтоб я не взорвался. Und jetzt habe ich die Bibel mit ganz anderen Augen gelesen. И я начал читать Библию совсем другими глазами. Aber ich habe sie gelesen. Я начал ее читать. Der Anstaltsdirektor bekommt mit, beim Willi stimmt was nicht. И начали замечать, что с Вилли что-то не так. Und er sagte, der Willi zieht eine Show ab. О, Вилли не устраивает беспредела. Der plant einen Ausbruch. Он не делает всяких глупостей. Jetzt macht er ein auf Ersatzmose und versucht auf diesem Weg zu fliehen. Значит, он просто притворяется, чтобы его отпустили таким образом. Aber irgendwann hat er gemerkt, das ist beim Wilhelm echt. Но однажды они заметили, что Вильям действительно такой, действительно извинился. Und der Anstaltsdirektor ist selber nach Karlsruhe gefahren. И nach Karlsruhe gefahren. Я поехал в Карлсруе. Deutsche Strafvollstreckungskammer, also Gericht, wo für mich zuständig ist. Директор тюрьмы поехал в Карлсруе для того, чтобы ходатайствовать обо мне. Он hat von mir erzählt. И рассказал обо мне. Wie ich mich verändert habe. О том, как я изменился. Und gibt es keine Möglichkeit, ihn zu entlassen? И он спросил там, есть ли какая-то возможность выпустить его? Die sagten nein. Они сказали нет. Ah, das kann doch nicht sein. Jetzt ist jemand da, der wirklich sich verändert hat. Он сказал, не может быть, и там находится человек, который действительно изменился. Ich wurde geprüft auf Herz und auf Nieren. Меня проверяли вот сердце до почек. Psychiater sind gekommen, Psychologen sind gekommen. Психиатры, психологи Sozialarbeiter, приходили. Alle haben mich getestet. Социальные работники, все меня тестировали, проверяли. Ich las weiter in der Bibel. А я дальше читал Библию. Komm in den ersten Johannesbrief hinein. И дошел до первого послания Иоанна. Ich bekomme einen Brief vom Gericht. Ich werde entlassen am 15.02.85 werde ich entlassen. Я получил письмо о том, что в 85 году я буду освобожден. Jetzt habe ich voller Freude die Bibel gelesen. И я читал уже Библию полным радости. Komm zu Vers 9 in 1. Johannes 1. Дошел до стиха 9 в первой главе 1 Иоанна. Und dann lese ich, wenn wir unsere Sünden bekennen. И тогда читаю, если мы исповедуем грехи dann наши, treu und gerecht, он, будучи верен и праведен, und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Очистит нас от всякой неправды. Oh, das habe ich sofort gemacht. Это мне очень понравилось. Wisst ihr, wenn ich bete, knie ich sehr gerne. Знаете, когда я молюсь, я становлюсь на колени. Ich habe mich auf den Zellenboden gekniet. Я там становился на этот бетонный пол. Und ich sagte, Herr, ich will dir meine Sünden bekennen. И я говорил, Господь, я хочу исповедовать dann, свои грехи. Und habe aufgezählt alles das, was mir bewusst war. И перечислял все, что осознанно я делал. Bitte, bitte, vergib mir. Пожалуйста, пожалуйста, прости меня. In Jesu Namen. Во имя Иисуса. Für mich war es erledigt. И для меня было уже все решено. Aber das Bibelwort hat in mir gearbeitet. Wilhelm, du musst deine Sünden bekennen. Но Библия продолжала работать внутри меня. Вильхельм, ты должен исповедовать свои грехи. Habe ich doch gemacht. Но я же исповедовал. Nee, du musst richtig bekennen. Нет, ты должен действительно признаться. Weißt du, dass in viele, viele Straftaten konnte man dir nicht beweisen. Знаешь ли, много-много преступлений невозможно было доказать. Aber du warst. Но ты их совершил. Oh, sag ich, ja, nee, das mach ich nicht. Я сказал, о, не-не-не, этого nee, я nee. Не сделаю. Ich stehe ein halbes Jahr vor der Entlassung. Мне полгода осталось до освобождения. Wenn ich jetzt bekenne, если я сейчас признаюсь, kostet mich noch mal 15-20 Jahre. Это будет стоить мне еще 15-20 лет. Das können wir draußen irgendwie regeln. Это мы как-нибудь там потом решим, на улице. Aber wisst ihr, wenn der Herr einen bearbeitet, но знаете ли, когда Господь работает в сердце, da fallen mir wieder die Hausfrauen ein. Die Hausfrauen fallen mir da ein. Домохозяйки приходят мне на память. Die Hausfrauen machen doch manchmal Hefeteig. Иногда домохозяйки делают тесто, замешивают тесто. Und was macht man damit? И 8 минут. Weißt du, was ich dir wünsche? Знаете, чего я вам желаю? Dass der Herr dich mal so richtig durchknetet. Чтобы вас Господь хорошенечко und замесил. Und er hat mich sowas von geknetet und sowas von bearbeitet. И меня Господь так замешивал, так со мной работал. Und ich setzte mich an meinen Zellentisch und schrieb, sehr geehrter Herr Staatsanwalt. И я сел в своей камере и начал писать, дорогой прокурор. Sie können sich sicherlich noch an mich erinnern. Вы наверняка меня помните. Er konnte. И он помнил. Und ich habe ihm geschrieben, ich habe mein Leben Jesus gegeben. Я написал ему, я отдал свою жизнь Иисусу. Und die Bibel sagt, wir sollen unsere Sünden bekennen. И Библия говорит, что мы должны признаваться в своих грехах. Ich muss ihnen bekennen, das und das und das und das und das. И я должен признаться в этом, в этом, в этом, в этом. Ich bin schuldig. Я виновен. Hochachtungsvoll Wilhelm Bunz. С уважением Вильхельм Бунц. Der Brief war weg. Письмо было отправлено. Ich bin zum Pfarrer. И я пошел к священнику. Sagte, und Wilhelm, was liest du gerade in der Bibel? И он спросил меня, и Вильям, что ты ja, сейчас читаешь в Библии? Erster Johannesbrief. Первое послание Иоанна. Ja, wo bist du da? И где же ты находишься? Ja, Vers 9. На седьмом, на девятом стихе. Dann fragt er, was steht denn da? И он спрашивает, что das там написано? Das muss doch er als Pfarrer wissen, was da steht. Ты как священник должен знать, что там написано. Ich hab's ihm gesagt. Я ему сказал. Sagte Wilhelm, das ist so schön, wir dürfen dem lebendigen Gott unsere Sünden bekennen. Er сказал, Wilhelm, это так здорово, мы можем исповедовать живому Богу наши грехи. Hast du das schon gemacht? Знаете, что я сделал? Sag ich, ja, das habe ich gemacht. Он спросил, ты это сделал? Я сказал, да, я это сделал. Das ist aber schön, hat er gesagt. Он сказал, это хорошо. Ja, hat er gesagt, ich habe auch im Staatsanwalt geschrieben. Я сказал, да, еще и прокурору написал. Dachte, was hast du? Что ты сделал? Ja, ich habe im Staatsanwalt geschrieben. Да, прокурору написал. Was schreibst du am Staatsanwalt? Что же ты написал ему? Ja, ich habe ihm das geschrieben. Alle diese Delikte, die man mir nicht nachweisen konnte, die habe ich jetzt bekannt. Я просто признался во всех преступлениях, которые мне не смогли доказать. Sag, dann bist du noch ganz dicht? Er сказал, ты что, совсем поехал? Ja, aber also, ich hab, da steht's doch. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist schon treu und gerecht. Но священник, там же написано, если мы исповедуем наши грехи, он верен и праведен. Он сказал, Вильям, du kannst doch die Bibel nicht wörtlich nehmen. Нельзя же так буквально воспринимать Библию. Das war ein guter Pfarrer, ne? Очень хорошее, да, от священника выражение. Einige Wochen später kam Anklageschrift. Через несколько недель пришло, so dick. Пришел обвинительный акт, вот такой толстый. Für jedes Delikt steht immer hinten die Mindeststrafe. Also von Bankraub 8 Jahre, für das 5 Jahre, für das 3 Monate. И там были перечислены мои преступления и сколько за каждое я должен отсидеть. Ich habe einfach nur die Zahlen untereinander geschrieben. Я просто выписал все цифры, которые там. Habe zusammengezählt und kam auf 123 Jahre. Почитал все, получилось 120 лет. Also Strafzusammenzug sind 15-20 Jahre. И в перерасчете это получается 15-20 лет тюрьмы. Ich bin zum Pfarrer wieder gegangen. Я снова пошел к священнику. Er sagte, Wilhelm, du bist selber schuld. Он сказал, Вильям, сам виноват. Und merke dir eines. И запомни одно. Du darfst die Bibel niemals wörtlich nehmen. Никогда не воспринимай Библию буквально. Ich ging zurück in meine Zelle und will den Brief zurückstecken in der Umschlag. Я возвращаюсь обратно в свою камеру и хочу засунуть письмо в конверт. Und ich sehe, da ist noch mal ein Blatt drin. Но я вижу, что там есть еще один листок. Und ich hol das Blatt raus. Я достаю этот листок. Und dann lese ich. И читаю. Lieber Bruder Bunz. Дорогой брат Бунц. Mich hat im Gefängnis noch keiner Bruder genannt. В тюрьме меня никто не называл брат. Und wer es gewagt hätte, hätte es aber gegeben. И если бы кто-то назвал, то получил бы. Lieber Bruder Bunz, ich kann mich noch gut an Sie erinnern. Дорогой брат Бунц, я хорошо вас помню. Wir hatten noch nie so einen Angeklagten. У нас такого еще обвиняемого никогда не было. Und ich freue mich, dass Sie Ihr Leben Jesus gegeben haben. И я очень рад, что вы отдали свою жизнь Иисусу. Und alle diese Delikte, wo Sie jetzt bekannt haben. И все те преступления, в которых вы сейчас сознались. Stehen nicht im Verhältnis zu dem, warum Sie jetzt im Gefängnis sind. Никак не относятся к тому, почему вы сейчас находитесь в тюрьме. Und ich stelle alle Delikte ein. И я все эти обвинения nach Paragraph 154. Снимаю mein с вас в соответствии с параграфом таким-то. Und meine Frage an euch, können wir die Bibel wörtlich nehmen? Er ist treu und gerecht. И мой вопрос к вам, действительно ли мы можем воспринимать Библию буквально? Ihr Lieben, und ich sag euch, der Herr hat mich, ich bin entlassen worden am 15. Februar 85. Я был освобожден 15 февраля 85 года. Und ich war nie mehr straffrei. И больше с того момента никогда я не совершал никаких преступлений. Ich habe vor kurzem einen Beamten getroffen aus Bruchsal. Я недавно встретил одного полицейского из Бруксаля. Und er hat sich so gefreut, mich zu sehen. И он так был рад меня видеть. Er sagte, weißt du, als du damals entlassen worden bist, и он сказал, тогда, когда ты был освобожден, dann haben wir Wetten abgeschlossen. Тогда мы спорили. Wie lange dauert es, сколько продлится, bis der Willi wieder da ist? Чем, до тех пор, пока Вильям опять загремит в тюрьму. Und ich habe am längsten getippt. И он сказал, я поставил самую долгую ставку. Sag ich, was hast du denn getippt? Я сказал, что же ты поставил? 6 Wochen. 6 недель. Ihr Lieben, der Herr ist so treu. Дорогие, Бог настолько верен. Es war, ich musste mir ein komplett neues Leben aufbauen. Мне нужно было строить абсолютно жизнь с нуля. Weißt du, im Gefängnis hat mich niemand besucht. В тюрьме меня никто не посещал. Keine Gemeinde, keine Christen, nichts. Никакая церковь, ни христиане, никто. Als bekannt wurde, der Wilhelm hat sich bekehrt. Но когда стало известно, что Вильям покаялся, dann sind die Gemeinden wie Ratten aus ihren Löchern gekommen. Тогда церкви как крысы из своих нор повыходили. Es kamen die Katholen, es kamen die Evangelen, es kamen die Methodisten und Baptisten und Adventisten, viele Gemeinden. И тогда начали приходить католики, евангелики, методисты, баптисты, очень много. Und jeder freute sich mit mir. И каждый радовался со мной. Oh, und die eine sagte, Wilhelm, du musst dringend das Buch lesen von Wilhelm Busch. И один сказал мне, Вильям, тебе нужно срочно написать книгу, прочесть Jesus, книгу. Unser Schicksal. Иисус, наша судьба. Der andere sagt, du musst ganz dringend das Buch lesen von dem Theologen Dr. Gerhard Bergmann. Другой говорил мне, тебе нужно срочно прочесть книгу теолога доктора Бергмана. Oder das Buch von Dr. Billy Graham. Или книгу доктора Билли Грэма. Oder Dr. Edgar, Dr. Backpulver, oder egal. Доктора Эдгарда, доктора Порошка. Und was mich wunderte, И что меня удивляло? Kein einziger sagte, lies die Bibel. Ни один из них не сказал, читай Библию. Lies die, hat mir keiner gesagt. Мне никто не сказал. Und dann sage ich, Herr, ich kenne mich ja nicht aus. Я сказал, я не знаю этих людей. Ich glaube, die Bibel ist Gottes Wort. Я верю, что Библия есть Слово Божье. Also, wenn das Gottes Wort ist, dann bist du der Autor dieses Buches. И если это Слово Божье, значит, Бог есть автором этой книги. dann lese ich jetzt einfach Bibel und du legst mir aus, was für mich, für mein Leben wichtig ist. Я решил, что я буду просто читать Библию, а ты, Господь, положишь мне то, что мне нужно в моей жизни. Ihr Lieben, und so lebe ich seit 36 Jahren. Итак, я живу 36 лет. Ich habe das Buch immer noch gelesen von Jesus und so Schicksal. Ist sicherlich gutes Buch, gell? Ganz sicher. Я прочитал эту книгу, которую мне советовали, я уверена, она хорошая. Wenn es um die geistlichen Dinge geht. Но если идет о духовных. Hat nur das Wort Gottes Priorität für mich. Но если идет вопрос о духовных вещах, то Слово Божие для меня всегда в приоритете. Ja, ist so. Wisst ihr, ihr Lieben, und ich habe auch mein Leben draußen in Ordnung gebracht. И я начал приводить свою жизнь в порядок, читая Библию. Ich glaube, ich erzähle euch noch eine Geschichte, glaube ich, und das sind wir sowieso in der Zeit. Я расскажу вам еще одну историю. Ich habe mal einen Polizisten getötet. Однажды я убил полицейского. Und ich wollte unbedingt die Polizistin Witwe besuchen. Я обязательно хотел посетить вдову этого полицейского. Und circa 8 Jahre nach meiner Entlassung где-то через 8 лет после моего освобождения habe ich diese Witwe besucht. Я посетил эту вдову. Jetzt hat sie noch 5 Kinder. И у нее 5 детей. Und sie sagt, und die lebte damals in Österreich. И тогда она жила в Австрии. Und fragt sie mich, warum kommen Sie extra aus Deutschland? Was wollen Sie mit uns besprechen? И она спросила меня, почему вы приезжаете из Германии? Что вы хотите с нами обсудить? Und dann sage ich, ihr seid doch, Sie sind doch diese Frau, wo am 16. April 1971 ihren Mann verloren hat. Я спросил, вы та женщина, которая в апреле 71 года потеряли своего мужа? Oh ja, sagt sie, das weiß ich ja. О, да, сказала она, это я. Wissen Sie, ich war hochschwanger mit meinem 5. Kind. Я была уже при на сносях моим 5. Ребенком. Mein Mann war zum Sondereinsatz als Polizist unterwegs. Мой муж был вызван по вызову был полицейским. Und bei mir gingen die Wehen los. Wehen. И когда у меня начались схватки, sie brachten mich ins Krankenhaus. Он отвез меня в больницу. Und ich habe gerade mein 5. Kind geboren. Я родила своего 5. Ребенка. Dann kommt die Nachricht, mein Mann ist tot. И тогда я получила сообщение, мой муж мертв. Mein Baby wird nie den Vater sehen. Мой малыш никогда не увидит отца. Ich habe gedacht, ich muss daran zerbrechen. Я думала, что это сломает меня. Aber wissen Sie, sagt sie, wissen Sie. Но она сказала, знаете ли? Wir sind eine gläubige Familie. Мы верующая семья. Mein Mann war gläubig. Мой муж был верующим. Und wir haben den Glauben, dass wir den Papa, meinen Mann, wieder im Himmel wiedersehen. И мы верим, что мы увидим своего отца, моего мужа на небесах снова. Und seit über 30 Jahren. И уже более 30 лет. Beten wir für diesen Jungen. Ich war damals noch Teenager. Молимся мы за тех тинейджеров. Я в то время был еще подростком. Dass Jesus seine Seele rettet. Которые убили моего мужа, чтобы Иисус спас их жизнь. Und das ist der erste Tag in meinem Leben, wo ich bewusst geweint habe. Это был первый день в моей жизни, когда я осознанно плакал. Es war so, als hätte der lebendige Gott den Eisenpanzer von mir weggetan. Это было, как будто бы живой Бог снял железный панцирь с меня. Ich habe sowas von geweint. Я настолько сильно плакал. Ich habe nicht gewusst, dass so viel Wasser in einem Menschen sein kann. Я не знал, что в одном человеке может быть столько воды. Und dann sagte ich, wissen Sie, тогда, ich bin dieser Junge. И тогда я сказал, я, знаете ли, я этот подросток. Ich bin schuldig, dass Ihr Mann tot ist. Это моя вина, что ваш муж погиб. Ich bin schuld, dass Ihre Kinder ohne Vater aufwachsen mussten. Я виновен в том, что ваши дети должны были расти без отца. Ich kann euch nie mehr den Mann und den Vater zurückgeben. Nie mehr. Я никогда не смогу вернуть вам мужа и отца. Aber ich bin gekommen, ich möchte mich bei Ihnen entschuldigen. Но я приехал сюда для того, чтобы попросить у вас прощения. Bitte, bitte, bitte vergeben Sie mir. Пожалуйста, пожалуйста, простите меня. Und noch was habe ich gesagt. Noch was. И еще нечто. Jesus hat meine Seele gerettet. Иисус спас мою жизнь. Und die Frau war etwas korpulent. И эта женщина, und kommt außen rum um den Tisch. Она встала, она подошла к моему стулу. Nimmt mich in den Arm und drückt mich an sich ran. Обняла меня и прижала крепко к себе. Und sie weinte und sie weinte und sie weinte. И плакала, плакала, плакала. Sagt sie, das ist die größte Gebetserhörung. И она сказала, это самая большая награда за молитву. Erlebt haben. die wir jemals erlebt haben. Которую мы когда-либо переживали. Die Frau ist inzwischen schon in der Ewigkeit. Эта женщина уже в вечности. Zu ihren 5 Kindern. И с ее 5 детьми. Pflege ich eine sehr enge Freundschaft. Поддерживаю я очень близкую дружбу. Und das ist das, was Jesus tut. И это то, что сделал Иисус. Ich, der Gefühllose, bin heute verheiratet. Я бывший черствый, жестокий человек, сейчас женат. Anita, ich liebe dich, wenn du siehst. Ja, ich Anita, я люблю тебя, если ты видишь меня. Ja, ja. Wisst ihr, ich habe 2 wundervolle Söhne. У меня 2 прекрасных сына. Sind nicht kriminell. Которые не бандиты. Gehen ein korrektes Leben. Которые идут правильным путем. Und das will ich dir heute Morgen einfach nur zurufen, wenn es irgendwas gibt in deinem Leben. Я хочу сказать, если что-то есть в твоей жизни, wo du vielleicht die Spur wieder ändern musst, änder sie heute. Jesus ist treu. Что ты, возможно, должен изменить, измени это сегодня, потому что Иисус верен. Da segne euch. Господь да благословит вас. Я не мог слышать эту историю без слез. Ich konnte nicht diese Geschichte ohne Tränen hören. И ты знаешь, что каждый из нас может получить силу изменения. Und du weißt, dass jeder von uns die Kraft bekommen kann, um sich zu verändern. И после этого свидетельства ты не имеешь права сказать, я не могу измениться. Und nach diesem Zeugnis hast du kein Recht zu sagen, ich kann mich nicht ändern. После этого свидетельства уже никто не может сказать, я не могу измениться. Und nach diesem Zeugnis kann keiner sagen, dass er sich nicht ändern kann. Знаешь, это как черт был в образе человека. Weißt du, das war praktisch ein Mensch in Gestalt von einem Dämon. Да, демон в гештальт von einem Menschen, но Бог сделал из него того человека, которого ты сейчас видишь. Aber Gott hat aus ihm so einen Menschen gemacht, den du jetzt siehst. И это Господь только мог. Das kann nur der Herr machen. Его слово, оно продолжает работать с нами. Und sein Wort arbeitet weiterhin mit uns. Слово Божье живо и действенно. Das Wort Gottes ist wirksam und lebendig. Если ты слышишь меня сегодня здесь или на видео, wenn du mich jetzt hier siehst oder auf dem oder hörst auf dem Video oder hier, то я приглашаю тебя. Dann bitte ich dir an. Доверять слову Божье буквально. Dem Wort Gottes wortwörtlich zu vertrauen. Брать его очень серьезно. Und das ernsthaft zu nehmen. Ernst nehmen. Слово Божье живо. Denn das Wort Gottes ist lebendig. То, что не могли сделать никакие психологи, das, was keine Psychologen tun konnten, никакие учителя, keine Lehrer, и тюрьма не могла исправить und его. Auch das Gefängnis konnte ihn nicht Но verändern. Одно слово, aber ein Wort, которое открыло ему глаза, das, was ihm die Augen geöffnet hat, ты соль земли, du bist das Salz ты der Welt, свет земли, du bist das Licht der Erde. Вот это слово в любви Божьей. Das ist das Wort in Liebe Gottes. Это то, что меняет нас всегда. Das ist das, was uns immer verändert. Давайте мы все встанем. Lass uns alle aufstehen. Я приглашаю тебя благодарить Бога. Ich lade dich ein, Gott zu danken, молиться и благодарить Его. Zu beten und ihm dankbar что zu sein, Он верен. Dass er treu ist, что Он любит. Dass er liebt, что Он не оставляет тебя. Dass er dich niemals loslässt, что ты можешь положиться на Него. Und dass du dich immer auf ihn verlassen всегда. Kannst. Immer.